Глава 15. Арилейна. Как только пульс хоть немного пришел в норму, я направилась в свою комнату. Разделась, легла в постели и еще долго не могла уснуть, наблюдая, как медленно встает солнце за окном. Мне было о чем подумать. Да, я определенно забылась, перестала видеть стены собственной клетки. Это так просто, когда кажется, что никто тебя не контролирует. Не держит, вот она, свобода, протяни руку и дотронешься. Открой дверь и выйди. Но я не была свободна. И Дейрен не был мне ни арендодателем, ни другом, ни, прости, Флора, любовником. Только в голове при воспоминании о нем вспыхивали совсем необыденные картинки, а нечто такое, чего мне не переставало становиться стыдно. Что со мной сделалось? В какой момент во мне сломалось нечто, позволяющее давать правильные оценки событиям? Дайрен — враг, рыцарь мрака, который разгадал меня и держит в заперти по одной, ведомой только ему причине. Он сам сказал, что это все лишь игра. Что будет, когда он наиграется? Когда достигнет поставленной цели? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Он отдаст меня Элеандре. Может быть, преподнесет как трофей для царицы. Может, как подарок для любовницы. И, пожалуй, последнее было даже больнее. Из головы все еще не выходила та сцена на празднике, когда хрупкая фурия, наделенная безграничной властью, прижавшись к Дайрену всем своим идеальным телом, вонзала клыки в его шею. А ему было хорошо с ней. Ведь было, правда? Не могло не быть. И воспоминание об этом причиняло почти физическую боль. Я больше не хотела думать, почему так происходит, почему меня волнует жизнь первого рыцаря мрака, почему меня раздражают его любовницы, волнует его удовольствие, вызывает трепет его интерес. Я перестала искать причины моего отношения к нему, но факт оставался фактом. Дайрен врос в меня глубоко и прочно. Корнями проник в легкие, распорол мышцы, въелся в сердце. Теперь он был повсюду. Я продолжала не доверять ему, бояться, в чем-то даже ненавидеть, наверное. Но выкорчевать из себя не могла. Я слишком долго жила почти совсем одна. Только я и брат. Никаких близких друзей, хороших знакомых. Только ветер и солнце. Только шум дождя и блеск луны. А теперь это все затмил мужчина, ставший моим тюремщиком. Пора было это заканчивать. Иначе меня в любом случае ждет смерть. Меня и моего брата. На душе стало горько. Я так и не смогла уснуть. И когда солнце полностью вышло из-за горизонта, осветив лучами сад перед особняком, я решила действовать. В это время дня, по моим наблюдениям, Дайрен должен был крепко спать. А значит, никто не помешает. Я тихонько поднялась с постели, привела себя в порядок. Нашла в гардеробе самое удобное платье из тех, что принесла служанка. Убрала волосы в длинную, толстую косу и вышла в сад. Опасливо прошла мимо вольеров с мантикорами, с какой-то затаенной тоской заглядывая в пустующую клетку Джайры. Все же бедное животное было ни в чем не виновато. В этот момент в голове промелькнула надежда на то, что фуриянка, открывшая в тот день клетки, получит по заслугам. В то время я еще не представляла, что мое желание сбудется, и ждать осталось не так уж долго. Пройдя чуть дальше, я выбрала самый солнечный участок сада. Здесь росли великолепные кусты с розовато-желтыми цветами. Рядом стояла белая скамейка, на которую я и присела, рассчитывая провести тут долгое время. Мне нужно было потренироваться. Совсем немного сконцентрироваться. То, что я собиралась провернуть, не должно оказаться слишком сложной задачей. Последний раз я серьезно занималась магией года в 4, когда еще жила в одном из последних тайных селений фей, скрытых пузырем. Там можно было колдовать без страха оказаться обнаруженными. С тех пор прошло много времени. Долгие годы без тренировок, когда доступным мне волшебством оставалась лишь легкая дымка эфира, которой можно приманить зайца на ужин или попробовать очаровать трактирщика, чтобы получить скидку. Это колдовство не отслеживалось фурями, потому что оно было очень слабым. На самом деле его и колдовством-то назвать нельзя. Так, баловство. Но сегодня я собиралась совершить нечто гораздо более интересное. Сияние фурий. Так называлось заклятие, которое я совсем недавно обнаружила в одной из книг Дайрена. Да и сам рыцарь о нем рассказывал. Фурии умеют входить во тьму, чтобы мгновенно перемещаться в пространстве. Это их врожденная способность. Я была уверена, что феям это тоже под силу. Откуда такие предположения? Никто не рассказывал мне о подобном, и сама я, возможно, никогда не додумалась бы. Но еще вчера Дайрен неосознанно дал подсказку. Позволил понять то, чего я не видела раньше. На самом деле ты чем-то похожа на фурий. Есть во внешности что-то неуловимое. Разрез глаз, тонкая талия, каких не бывает у людей. Немного замедленные, плавные движения. Но от фурии веет тьмой, а от тебя нет. В тот момент я ответила ему, что это сейчас от них веет тьмой, а раньше веяло просто тенью. Совершенно неожиданно у меня в голове всплыла история, которую рассказывала мама перед сном. Много веков назад не было фей. И не было фурий. Вместо них, бок о бок с людьми, землю населяли магические существа. Порождение Луны и Солнца. Кажется, их называли эльдарийцами. Они жили в полном согласии друг с другом и не знали бед. Постепенно часть эльдарийцев приобрела привычку бодрствовать ночью, а вторая — днем. Одна половина избрала себе богиней Флору, а вторая — Фауну. Так один народ раскололся надвое — на фурии и фей. И через много-много веков началась война. Но для меня важным оказалось другое. Если легенда правдива, и я ничего не перепутала в своем детском воспоминании, то феи и фурии обладают сходной магией. И раз существует колдовство под названием «Сияние фурий», то должно быть и сияние фей. Судя по тому, что я прочла в одной из книг Дайрена, это не особенно сложно. Никаких тайных заклинаний или сложных формул. Магия на уровне инстинкта. Фурим для этого требуется темная ночь или непроглядная тень. Мне же должно подойти утреннее солнце. Я сконцентрировалась, по привычке вызывая на ладони немного эфира. Розоватая дымка окрасила пальцы. Не так трудно. Теперь оставалось покрыть этой дымкой все тело и шагнуть в наиболее освещенное место в саду. Туда, где лучи солнца кажутся самыми яркими. Я решила, что это место прямо передо мной. Здесь дорожка между кустами не была затенена листвой или травой. Несколько светлых, почти глянцевых плиток отражали золотой утренний свет, приумножая его. Набрав в легкие побольше воздуха, я выдохнула эфир. Аметистовая дымка стала гуще, окутала меня целиком. Никогда я не испытывала ничего подобного. Кажется, все тело начало еле заметно вибрировать. Ощущение эйфории накрыло с головой. Я явно делала все правильно. Поднялась со скамейки, сделав шаг вперед. Сконцентрировалась на том месте, куда хочу попасть. Тюрьма в замке «Сумеречное крыло». Шестиугольная плитка в полуметре от меня еле уловимо засветилась. Вокруг нее воздух подернулся туманом, сквозь который будто просвечивала другая реальность. Улыбка сама наползла на губы. «Да, Дайрен, может быть, в тебе и сохранилось еще что-то человеческое. Я чувствую это кожей, когда ты прикасаешься ко мне. Когда целуешь, несмотря на раздирающие противоречия. Когда слышу стук твоего сердца, забываю, что должна видеть перед собой чудовище. Но ты чудовище. Ты первый из тех, кто уничтожал мой народ. Твой дом — моя последняя тюрьма. Твоя любовница — царица фурии, убивающая моего брата. И если я не уйду сегодня, завтра ты отдашь на смерть и меня. Вот сейчас я сделаю шаг вперед. Попаду к брату, а оттуда снова перенесу нас далеко-далеко от замка. Мы будем свободны. Но как только я шевельнула ногой, уже намереваясь ступить в магический портал, как кто-то сзади дернул меня на себя. В ту же секунду из плитки вверх взвелось черное пламя, пожирая остатки моего волшебства. Эфир на моем теле потихоньку растворился и исчез, словно унесенный порывом ветра. От крика, смешанного с рычанием, у меня, кажется, едва не разорвалось сердце. «Какого мрака ты творишь?» Дайрен развернул меня к себе лицом и жестко встряхнул за плечи. Я никак не могла прийти в себя от испуга. Все произошло так неожиданно, что слова застыли в горле. «Ты слышишь меня? С яростью продолжал он, снова тряхнув. «Что это сейчас было?» «Я собиралась уйти», — ответила спокойно, проглотив комок в глотке, а заодно проглотила чуть не сорвавшийся «уйти от тебя». «Но мы же не пара. Флора, с какой стати это лезет мне в голову?» Дейрен замер, словно моя правда его оглушила, а я не собиралась лгать. Посмотрела прямо в его глубокие голубые глаза, не отводя взгляда, и что-то внутри него словно остыло. Или мне показалось? Как будто пламя гнева, облизывающее языками небо, вдруг сжалось, успокоилось, но при этом так и не остыв совсем. «Уйти? Куда?» — выдохнул Дейрен, и я увидела вдруг, что он не в себе. Зрачки заполнили всю радужку, а пальцы так сильно впивались в плечи, что было почти больно. «Тебе есть до этого дело?» — тихо спросила в ответ. «Я просто ушла бы, сбежала от тебя, из твоего дома, из твоей жизни». Сердце внутри вдруг сжалось, застонало, завыло, словно сама себе воткнула кинжал в грудь. «Почему это так сложно?» Мужчина застыл, как будто его ударили. Кажется, даже перестал дышать. «Ты нашла способ повторить сияние фурий», — проговорил он безо всякого вопроса, словно отвечал сам себе. «Собиралась пробраться в тюрьму и спасти брата?» Кровь прилила к щекам. «Каким образом он так быстро раскусил меня? Или все мои мысли читаются в глазах?» Опустила взгляд, рассматривая стыки плиток под ногами, но почти сразу же твердая рука коснулась моего подбородка и уверенно подняла. Дайрен смотрелся в глубину глаз, приблизившись и на этот раз приковывая внимание, словно пронизывал рыболовными крючками. Медленно, но неотвратимо его горячий аромат проникал в меня, будоражил кровь. В местах, где его пальцы касались лица, под кожу проникали раскаленные искры. «Ты понимаешь, что стоило только переступить порог тюрьмы, и тебя бы нашли?» Я сжала челюсти. «Нет, я была бы под защитой света. Мне не понадобилось бы много времени, только коснуться брата и...» «Все сумеречное крыло. Это огромный артефакт на поиск магии», — прошипел рыцарь мрака, отчитывая, как мастер провинившуюся ученицу. «Легион чернокрылых — ничто по сравнению с дворцом Элеандеры. Там тебя почувствовал бы любой камень, и через секунду сама царица стояла бы рядом, пробуя на вкус твою тонкую шейку». Последние слова превратились в сплошной поток рычания. Дайрен тяжело дышал. И прежде чем я успела спросить что-то вроде «какая тебе разница», как он прижался ко мне губами, сминая в поцелуе, что был тысячекратно горячее его ярости. Ноги резко ослабели. Я пыталась вяло сопротивляться, но это не так-то просто, когда одно прикосновение вызывает в груди бешеное торнадо. А еще мне просто-напросто очень хотелось этого. Хотелось чувствовать его губы, силу, с которой он обнимает, прижимает к себе, проникает в мой рот, желание, с которым подавляет, заставляет дышать собой и впускать в свою кровь. С некоторых пор мне стало не хватать этого безумия, и потому я так быстро погружалась в него с головой. Тихо выдохнула и перестала сопротивляться. В ту же секунду Дайрен поднял меня за бедра, заставив обхватить ногами и, сделав несколько шагов к ближайшему дереву, прижал к стволу. Дыхание выбило из груди. Я открыла глаза и встретилась с пылающим взглядом, диким, жгучим, полным еще более темного безумия, чем мое собственное. «Что ты делаешь?» – сдавленно спросила я. Дайрен отстранился от меня, словно ему это стоило большого труда. Широкая грудная клетка поднималась и опускалась критически быстро. Он не успел ничего ответить. «У тебя опять какая-то фурия пила кровь!» — продолжала я, не узнавая собственный голос. Ядовитый, хлесткий. Сердце стучало в горле. Непонятная обида, ревность застыла на кончике языка. Рыцарь мрака стиснул зубы и резко ударил по стволу дерева возле моей головы. Я зажмурилась. «Да не нравится мне, когда она пьет мою кровь, ясно?» Бросил он мне в лицо, жесткое зло, как прохладное персиковое масло на исполосованную кожу. «Я потому и ушел с тобой, а не с ней, глупая маленькая фея! Но нельзя отказать царице! Ни в сексе, ни в крови! Почти никогда!» Тише добавил он сквозь зубы. «Я первый рыцарь мрака! Такой же раб, как и все остальные! Только мой ошейник из крови и золота. Тишина оглушающая, звонкая, взгляд полный жестокого глубокого огня и тяжелое дыхание на моей щеке. «Тебе не нравится, когда она делает это?» Еле слышно спросила я, борясь с желанием прикоснуться к его лицу, убрать эту тяжелую складку между бровей, провести по виску, вдоль щеки, заставить закрыться пылающие гневом глаза и открыться пылающим страстью. «Нет», — отрывистая. «А секс ты...» «Немноговато ли вопросов, цветочек?» — скривился он. «Я не обязан отчитываться перед тобой, не путай роли. Это не ты здесь, взбешенный рыцарь мрака, и не я, глупая феечка, пытающаяся покончить жизнь самоубийством». «Я тоже не пыталась покончить жизнь самоубийством!» — возмутилась в ответ краснее. «Это тебе так кажется», — сжал губы он, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Немного успокоился и только тогда произнес. «Иди в дом, нам нужно поговорить». «А ты?» — бросила я, когда он едва ли не развернул меня силой и не направил в сторону особняка. «Я иду следом». Всю недолгую дорогу до его кабинета мы провели в молчании. И только когда дверь за нами с шумом захлопнулась, он встал напротив меня и скрестил руки на груди, прожигая все таким же горящим взглядом. «Не хочешь присесть?» — спросила я неуверенно. «Нет», — ответил резко и тут же перешел к делу. «Так больше продолжаться не может». Сердце упало куда-то глубоко вниз. «Что ты имеешь в виду?» — сдавленно выдохнула я, все еще чувствуя на губах его вкус. «Почему ты пыталась сбежать?» — продолжал он, даже не думая отвечать на мой вопрос. Жар ударил в голову. «А почему я должна хотеть остаться?» Воскликнула даже громче, чем хотела. «Что бы ты там себе ни думал, мне дорога собственная жизнь!» «А разве твоей жизни здесь что-то угрожает?» Спросил он с раздражением. «Ты живешь в огромном доме, в собственных комнатах. В твоем распоряжении вся прислуга. Одежда, сшитая на заказ, и блюда, не уступающие царскому столу». «Ах, одежда! Ну, конечно!» Я подняла глаза к потолку и наигранно задумалась. «А, дай-ка припомнить!» «Кажется, кто-то собирался отдать меня царице, как только наиграется. Кто же это был?» «Ах, так это же ты!» Дайрен сжал зубы. «Можешь не бояться. Элеандера не узнает о тебе. Как только ты расскажешь мне все, что помнишь о своем фейском прошлом, я тебя отпущу». Резко выдохнула, не поверила своим ушам. Даже голова закружилась. «А если я скажу, что уже рассказала все?» Спросила вдруг, и голос неожиданно охрип. Спрашивается, зачем я тяну мантикору зажала? Могла бы просто покивать и через пару вечеров спокойно исчезнуть из этого дома. Так зачем я проверяю границы терпения Дайрена? Ответ был до ужаса прост. Мне не хотелось, чтобы он меня отпускал. Снова Дайрен был прав. Похоже, я и правда глупая феечка с мазохистскими наклонностями. «А ты рассказала все?» переспросил мужчина значительно тише, задержав дыхание. «Что я должна ответить?» В ушах застучало. Я невольно облизала нижнюю губу, судорожно сжав подол серебристо-серого платья, в котором собиралась бежать. Дайрен выглядел натянутым, как струна. «Да. О, Флора, зачем?» Челюсти сжатые почти до хруста. Кулаки до кровавых полос от ногтей. «Отпустит, или это была ложь?» «Секунда. Вторая. Можешь быть свободна». Процедил сквозь зубы мужчина, взмахнув рукой, и дверь в кабинет раскрылась с громким стуком, ударившись о противоположную стену. Отвернулся и в несколько шагов пересек комнату. Взял книгу, лежавшую на столике возле камина, невозмутимо упал в кресло и пролистнул страницы. Больше ни одного взгляда в мою сторону. Ни одного звука, ни одного слова. Пальцы на руках еле заметно задрожали, как губы. Меня все трясло. Неужели я была свободна? Почему-то не хотелось верить, что все кончится вот так. Что со мной не так? Рука сама дернулась в сторону первого рыцаря. Словно я пыталась окликнуть его, сказать что-то. Но горло сжало так сильно, что я не могла вымолвить ни слова. Молча развернулась и вышла сперва из комнаты, а потом из особняка. Меня и вправду никто не остановил. На улице ярко светило солнце. Глаза заболели от контраста. В доме Дайрена всегда царил приглушенный полумрак, и я уже начала привыкать к нему, к полумраку. Или к Дайрену. А может, к ним обоим. Остановилась на пороге, чтобы немного привыкнуть. Дать себе минутку передышки. Мыслей не было. Лавина противоречивых эмоций разрывала грудь. Я не хотела ни думать, ни чувствовать. Но не могла. Между мной и Дайреном разверзлась какая-то темная бездна. Это не просто ярость или ненависть, желание или страсть, с которыми я почти смирилась. Это огонь, который сжигал нас обоих. И, похоже, Дайрен это понимал не хуже меня. Вот почему он отпустил. Вот почему позволил уйти. Он боялся упасть в эту бездну, за которой только чернота без будущего. Осознание этой простой мысли накрыло меня, как ледяная лавина, встряхивая, оглушая, мгновенно остужая раскаленное сердце и заставляя его растекаться, как глиняный горшок, который неправильно обожгли и облили водой. У него сохранились чувства. Фраза, как колокол в мозгах. «Почему? Как это произошло?» Возможно, его эмоции – последствия неправильного наложения печати. Ведь Дайрен не был от рождения рыцарем. Тогда, много лет назад, магия бога Скорпиона могла дать трещину. И теперь сквозь нее, как сквозь решето, проскальзывало то, что должно быть чуждо верному слуге царицы Фурии. Жалость, сострадание, сопереживание, сомнение, страсть, любовь. Не хотелось произносить этих слов даже у себя в голове. Сколь бы правдоподобно это ни звучало, вряд ли печать сломана настолько, что способна пропустить любовь. На короткий миг перед глазами вдруг вспыхнула призрачная картина. Дайрен стоит напротив меня и улыбается. В его голубых, как утреннее небо, глазах нет высокомерия и желания подавлять. Нет жесткости или холодного безразличия. Они горят голубым огнем, теплым и согревающим изнутри. Его руки лежат на моей талии. Пальцами он тихонько прочерчивает линии вдоль моих позвонков. Его губы шевелятся, и он что-то говорит мне. Я знаю, что это что-то ласковое и нежное, как и этот его взгляд, но не слышу слов. Веки опустились, а в следующий миг видение исчезло. Только в сердце остался холодный осколок, застрявший словно заноза и не желающий покидать насиженного места. И тогда я поняла, что иду не в ту сторону. Не знаю, что на меня нашло. Просто чем больше я делала шагов прочь от особняка, тем сильнее меня тянуло обратно. Словно где-то внутри здания на ручку одной из дверей кто-то намотал мои вены. И теперь, чем сильнее я удалялась от дома, тем больнее становилось. А потому в какой-то момент я вдруг резко развернулась и пошла обратно. Твердым, уверенным шагом. Это было не спонтанное решение, о котором я потом пожалею. Это осознанный выбор. Я должна была попробовать вернуть Дайрену чувства, пробиться к его душе, разбудить эмоции, годами зажатые в тисках магии. Не знаю, получится ли у меня. Может, не сразу, со временем. Но сейчас в висках билась лишь одна мысль, настолько постыдная и неправильная, что я искусала все щеки изнутри, пока поднималась по темной лестнице обратно до кабинета рыцаря мрака. Отступать я не собиралась. Сегодня я сделаю то, что заставит Дайрена забыть все свои дурацкие принципы. Сегодня я поступлю так, как никогда не поступают феи. С усилием толкнула дверь в помещение. Дайрен все так же сидел в кресле. Только книжки в его руках больше не было. На миг стало невероятно страшно. На какой-то короткий, неуловимый миг. А затем я зачем-то пробежалась взглядом по низкому столику, по стоящему рядом дивану, по каминной полке и ковру у ног рыцаря, пытаясь найти несчастный том. И только в самом конце внимание приковало черное, скрюченное пятно, шипящее в огне вздувшейся кожаной обложкой. Выбросил. Набрала воздух в легкие и закрыла глаза, почти видя, как он в ярости сделал это несколько минут назад, когда за мной захлопнулась дверь. Выдохнула. Осторожно потянула за веревочку корсета за спиной. В ушах колоколом стучала кровь. Дайрен говорил, что во время занятия любовью печать Уиндаше ослабевает, позволяя рыцарям мрака чувствовать. Не это ли способ, чтобы приподнять каменный занавес внутри него чуть повыше? От волнения сдавило грудь так, что дыхание стало сиплым и отрывистым, как во время лихорадки. Пальцы дрожали, когда я расшнуровывала платье и скинула его к ногам, оставшись в одном тонком белье. Маечка на груди прилегала к телу, как вторая кожа, совсем не защищая, заставляя чувствовать себя голой. Но я старалась не обращать внимания. Только щеки нестерпимо горели. Подняла руку и стянула ленту с косы. Расплела волосы, распустив по плечам, и сделала шаг вперед. А когда подняла голову, замерла, словно наткнувшись на стену. Оказалось, что Дайрен уже давно смотрит на меня, не отрываясь. Мужчина стоял спиной к камину, и вся его поза выдавала напряжение. Кулаки были сжаты. Широко раскрытые голубые глаза сверкали в полумраке. Огонь плеснул в лицо, ударил в виски, растекся по крови. Воздух застрял в горле. «Какого мрака ты творишь, фея?» Низким грудным голосом проговорил он, не сводя с меня ошеломленного, томного взгляда. Сердце бешено заколотилось в глотке. «Вот-вот задохнусь. Закашляюсь, выплюну его, чтобы не мешало». Собрала остатки воли и сделала шаг вперед. Дайрен вздрогнул. «Арилейна!» — протянул он, и от его хриплого голоса позвоночник прошила жгучая молния. Льдистый взгляд скользнул по моему лицу, губам, спустился ниже, по шее и ключицам, застыл на груди. Я почти физически ощущала этот взгляд, с каждой секундой становящийся все темнее. Сейчас мне казалось, что он трогает меня им, прикасается еле уловимо, нестерпимо горячо. Соски под тонкой тканью предательски набухли и теперь торчали, оттягивая белье. Дайрен почти не двигался, но каждое изменение в нем я улавливала с жадностью голодающего. Резкий выдох. Дыхание, ставшее тяжелым и отрывистым. На мгновение приоткрывшийся рот и язык, скользнувший по нижней губе. И фиолетовая дымка, окутавшая кончики пальцев. Сделала шаг вперед, затем еще один, и оказалась в нескольких сантиметрах от него. Кажется, таким вязким воздух не был еще никогда. Даже не прикасаясь к мужчине, я чувствовала жар его тела, чувствовала его мягкий аромат, от которого становилось одновременно спокойно и нервно. Появлялось ощущение, что я шагаю в пропасть, но делаю все правильно. «Я не хочу от тебя уходить», — прошептала одними губами, приподнявшись на носочках и касаясь губами его подбородка. Скользнув по гладко выбритой коже к уху, не смело пробую его на вкус. Так, как хотелось сделать уже давно. Дайрен не двигался и, кажется, перестал дышать, только закрыл глаза. «Хочу быть твоей глупой феечкой», продолжала шептать я, одной рукой зарываясь в его распущенных черных волосах, мягких, как шелк, а второй, расстегнув пуговицу на рубашке и скользнув внутрь к горячей груди. Под ладонью бешено билось сердце. Рыцарь мрака продолжал молчать, и это меня почти убивало. А потом вдруг поднял кисть и костяшками пальцев коснулся моей щеки. Дрожь прокатилась волной по телу, искры брызнули под кожу в том месте, где он едва дотрагивался до меня. Тихо выдохнула, закрывая глаза. Пальцы двинулись вниз, поглаживая, лаская, коснулись артерии над ключицей. И вот он уже всей кистью обхватил мою шею, слегка сдавив и заставив меня запрокинуть голову. Я приоткрыла рот, хватая воздух губами, и послушно отклонилась назад, чувствуя его дыхание на своей коже. Ощущая, как он наклонился ко мне, едва касаясь носом, будто случайно скользя губами, но не целуя по-настоящему. Окружающий мир медленно поплыл. Перед глазами зажглись разноцветные круги. От пульсации в горле, в висках, между ног стало нечем дышать. Я хотела дышать им. Мне нужен был воздух, отравленный его запахом. Мне нужен был Дайрен. Весь такой, какой есть, с ядом его слов, с огнем в его душе. Прямо сейчас. Эта необходимость вдруг стала настолько острой, что захотелось кричать. «Я хочу тебя!» Сдавленно выдохнула, едва не застонав. Подалась вперед, прижимаясь к нему грудью, пытаясь оказаться как можно ближе. Может быть, я была неправильной феей. как аранья была неправильным растением. Этот кустарник с его сочными ягодами способен прижиться лишь на бесплодной почве, среди острых каменных осколков. Для жизни ему требуется только холодный дождь, капающий на темные листья, проникающий в голодные корни. Казалось, что с некоторых пор мне точно так же требовалось лишь присутствие рядом первого рыцаря мрака. Его властный голос и горячее дыхание на моей коже. Одной рукой Дайрен сдавил мою шею чуть сильнее, а второй опустил на попу и силой вжал в свое тело, давая мне почувствовать каменное желание в штанах. Я тихо всхлипнула, сжав колени, чувствуя, как горячая волна бьет вниз живота. «Все еще хочешь, феечка?» — хрипло прошептал Дайрен, губами потеревшись о мое ухо. Пьяным, отрывистым голосом, словно сам не понимал, что говорит. Вдруг толкнувшись снизу вверх, скользнув по моему телу своим, дразня и воспламеняя все сильнее. Отстранился и посмотрел на меня. Сверкнули кристально-голубые радужки, заполненные тьмой зрачка, добивая меня дымкой страсти, окутавший взгляд. Голова закружилась. В мыслях не было ничего, кроме жуткого голода. «Хочу! О, Флора, очень хочу!» Слова сами вырвались из груди, и в следующий миг он накрыл мои губы своими. Как ураган, сметая все на своем пути. Как самое страшное чудовище, сорвавшееся с поводка. Я утонула в его желании, как утопленница ловила губы, растворяясь в диких поцелуях, мечтая только о нем. И мне хотелось, чтобы он об этом знал. «Как бы ужасно это ни было, Дайрен, я безумно хочу тебя», проговорила, прикусывая зубами его шею, притягивая, едва ли не ногтями вцепляясь в плечи. Мужчина тихо усмехнулся, ласково, понимающе. «Я тоже безумно хочу тебя, Ари. Безумие — это как раз про нас». Сиреневая дымка на его руках вспыхнула язычками пламени. Все преграды, тщательно выстраиваемые логикой, рухнули. Стоило отпустить себя, и тело начало жить своей жизнью. Купалась в ласках с болезненным удовольствием, даря ответные. Дайрен будто сошел с ума, получив то, что так долго не мог себе позволить. Он целовал меня со остервенением, почти с яростью, оставляя на коже сладкие отметины. Разорвал тонкую ткань моего белья, покрывая жадными горячими следами на грани укусов. И от каждого такого я вздрагивала и выгибалась сильнее в его руках. И только когда он провел рукой по внутренней части бедер, я снова стыдливо сжала их, кусая губы, по привычке, от острого пьянящего страха. На губах Дайрена расцвела хищная улыбка, в которой было так много предвкушения. А затем он медленно заскользил ртом по моей коже, рисуя дорожки на груди и животе, к маленькому треугольнику внизу. Опустился на колени, заставив меня опереться руками о его широкие плечи. Я задрожала. Казалось, еще чуть-чуть и упала бы. Ноги едва держали. Дайрен неторопливо покрывал меня поцелуями, словно дразнил. Его дыхание стало частым и отрывистым, а тело казалось стальным от напряжения. Будто медленный темп давался мужчине с трудом, но при этом он все равно заставлял себя не спешить. Поднял мою правую ногу, проведя рукой от лодыжки вверх по всей длине, и положил себе на плечо, выцеловывая нежную, чувствительную кожу внутренней части бедра. Я захлебывалась воздухом, жадно хватала его ртом, пожалуй, чересчур сильно зарываясь в мягкие черные волосы Дайрена. С каждой секундой он оказывался все ближе к месту, где было уже слишком горячо. И в какой-то момент коснулся его языком, заставив меня застонать от резкого, острого удовольствия. Горло сдавило, сердце выскакивало из груди. Я закрыла глаза, прикусив губу. Но терпеть не было ни сил, ни желания. Мне хотелось кричать. Одной рукой Дайрен прижимал мои бедра к себе, вдавливая в собственный горячий рот, а другой поглаживал мягкие складочки между ног. «Мокрая, ты вся мокрая!» Хрипло прорычал он, пройдясь рукой сверху вниз, раздвигая влажные губы, совсем другие губы, и медленно проникая двумя пальцами внутрь. Снова стон вырвался из груди, теперь еще громче, еще более жадно. Это был стон невысказанного «пожалуйста», стыдливо произнесенного «еще». Но Дайрен понимал все без слов. и гораздо лучше меня самой. Он тут же начал рисовать языком обжигающие круги по самому чувствительному бугорку, все быстрее и ярче. Живот свело судорогой, которая с каждой секундой сильнее нарастала, словно раскаленная пружина закручивалась все ощутимей, до сладкой, нестерпимо ноющей боли. Одновременно Дайрен двигал пальцами внутри меня, где-то там, где было очень горячо. Я всхлипывала, забывая дышать, отрывисто и звонко. Задыхалась. Комната наполнилась отрывистыми стонами. Моими. Громкими, тихими, не знаю, я не слышала себя, не знала, что происходит вокруг. Я целиком горела в жгучем желании, в нашем обоюдном голоде. И когда терпеть этот огонь стало почти невыносимо, Дайрен вынул из меня пальцы, резко встал и закинул мои ноги себе на бедра. Сделал несколько быстрых шагов и вдавил меня в стену, выбив дыхание из груди. Я приоткрыла рот, хватая воздух, не сводя взгляда с горящих голубых глаз. Осколками мыслей, рассыпаясь под тяжестью мужского тела, не дающего мне упасть. По его губам, пошло блестящим, так маняще близко, по гладкой плоти, призывно упирающейся в мою раскрытую для него влажность. Дайрен больше не ждал. Вошел в меня и глухо застонал, словно ему этого не хватало. Растянул, наполнив собой до предела. И начал двигаться, с каждым ударом выбивая из меня крик за криком, пока мое безумие не достигло критической точки, выгибая тело, как тисовый лук. Натянутая до предела пружина лопнула, рассыпавшись раскаленными углями по венам, заставляя мышцы вздрагивать от пряных спазмов удовольствия. Дайрен глухо застонал одновременно со мной, сцеловывая звуки моего оргазма с губ, смешивая наше дыхание. Я обмякла в его руках тряпичной куклой, обвела шею руками, позволяя делать с собой все, что угодно. Мне было так хорошо, что я совершенно забыла о всех различиях между нами, забыла о том, что мы двое все еще рыцарь мрака и фея, охотник и добыча. Сейчас ничего не имело значения, кроме его рук, прижимающих меня к себе, пока он шел к дивану, кроме его губ, зарывшихся в моих волосах. И казалось, стоит произнести хоть одно слово, как эта странная магия — волшебство момента будет разрушено. Он ничего не сказал. Просто положил меня на бархатную ткань дивана и лег за спиной, обняв. Сразу стало тепло и спокойно. В объятиях самого опасного для феи человека я вдруг ощутила такую странную легкость, какую не чувствовала никогда в жизни. И почти мгновенно провалилась в глубокий сон.